Но у Олега таланта, книги нет. К священной корове однажды явилась крошечная такая дама из издательства. Священная корова ее изничтожила вместе с издательством. Чтобы она, корова, которую знает и любит весь Союз, собирала в книжку, написанную для газеты? Еще чего. Вы разве не стыдитесь, дорогая моя, несовершенства своей вчерашней работы? Не стыдитесь? Значит, вы, голубушка, психически больной человек. Нет, просто они с Вовочкой разные люди. Другой человек, Царев, крутил диск, и у него дрожали пальцы. Вот уже несколько месяцев. Стоит понервничать, и начинают дрожать. А у отца дрожит еще и веко. Совсем плохо. Пальцы можно спрятать в карман, а веко? Ах, да, теперь пристойно носить дымчатые очки. Надо будет купить. Или Крупеня все-таки глуп, или он намеренно его заводит. Даже на его, царевских глазах, газета за последние 20 лет несколько раз меняла лицо. Сначала была какая-то всхлипывающая дамская журналистика. Ему повезло, она коснулась его чуть. Он был за границей. И вернулся, когда уже мужчины диктовали свой стиль, свой подход. Или это само время, наглотавшись восторженных слез, залкало цифере. Не то, что 2,5 нормы, а той, которая объясняет, почему 2. И нужно ли 2, может, лучше и правильней 1,5? Начались алгебра и геометрия. Изящную словесность вытеснили социология и экономика. И все это на жизни одного журналистского поколения. Хочешь оставаться у дела? Поворачивайся. Не можешь не словословить впустую? Иди в писатели, в общественные деятели. Иди, не задерживайся, пока газета в новом своем облике не сломала тебе с хрустом шею. Вот и сейчас очередной вираж. Еще неизвестно, куда он выведет. Но уже ясно, какие ему времени нужны люди. Мастера высшего пилотажа по части политеса. Как это у Брехта? Ни единой мысли не тратьте на то, чего нельзя изменить. Ни единого усилия на то, чего нельзя улучшить. Над тем, чего нельзя спасти, не проливайте ни единой слезы. А знает ли Крупеня, кто такой Брехт? Знать-то знает, а вот не читал наверняка. И он ему при случае скажет эти слова о целеустремленности, о шпилевой законченности всякого дела. Правда, у Брехта ниже есть и другие строки – но для Крупени он возьмет именно эти. Остальные для другого этапа. Может, и для другого человека. Надо уметь быть над. Надо всем, как птица, чтобы иметь обзор, необходимый для познания и маневра. И в этом своем сверхположении, сверхпонимании оставаться неуязвимым. Для камней и выстрелов сверх и над. Это больше, чем проникновенное шептание, которое дает сиюминутную радость понимания человека и обстоятельств. Это больше, чем счеты, логарифмическая линейка и знание, что почем. Это, по сути, истинная власть над умами. И если ты умный и дальнозоркий, если не обратишь во зло дарованное тебе положение высоко летящей птицы, ты же можешь сделать неизмеримо больше для своего героя. Черт возьми, для своего же народа в целом. Как вдолбить это Крупене? Для него ведь по-прежнему и теперь уже навсегда самый могучий двигатель — дружно поднятые руки. Демократ. И гордится этим, и не хочет через это переступить. Хорошо, пусть руки. Собственно, это даже необходимо. Но не всегда же, не во всем. Ах, как нужен ему сейчас понимающий его коллектив. Сильный и неуязвимый. Неуязвимый и сильный. Вот и пальцы перестали дрожать. Значит, он прав. Он скажет об этом на очередной летучке. «Сверхзадача», — написал он на листке календаря. И поставил вопрос. «Сверхлюди?» «Нет, сверхлюди — это плохо». Одним неудачным словом можно убить правильную идею. Без этого слова надо обойтись. Не будем травить собак.